Глава 27. «Новости! Срочные новости!» — кричал мальчик на углу Хайд-Роуд, раздавая газеты направо и налево. «Завидные невесты Гриджстоунов! Срочные новости!» Я перевела взгляд на сидящих в карете Виттани и Равьена. На руках у последнего сейчас покоился белоснежный пушистый котик по имени Пушок, и снова перенеслась к недавним событиям, определивших мое дальнейшее будущее. «Если вам подбросили змею, просто верните ее обратно, повязав бантиком», — графиня загадочно улыбалась, пройдя в центр комнаты. «У меня как-то был случай в моей молодости, когда я подарила моей главной сопернице веер из слоновой кости. Она, как и положено, оконфузилась и стала обвинять меня в попытке убийства, а я на самом деле хотела ей намекнуть лишь на то, что иногда, когда она сплетничает, неплохо бы прикрывать ротик веером, и ключевым в моем намеке было прикрывать ротик, конечно же». Но конкурентка пошла дальше. Она порвала веер, выискивая яд, тайную иглу, обнажила всем свой скверный, склочный характер. Тот вечер произвел на меня неизгладимое впечатление и оставил свой отпечаток на всю жизнь. Главное, что я вынесла из всего произошедшего, мое решение было верным с самого начала. Нужно дарить подарки нашим врагам, правильные и в правильное время». «Я еще раз хочу попросить прощения за то, что вам придется впоследствии многое пережить». Виттани начал разговор сугубо между нами, однако Равьен скривился и перевел тему. «Как думаешь, Пушок точно не пострадает, если я его выпущу на улицу, как и просила Тиана?» Показалось ли, но я заметила странный блеск в глазах животного. Кот надменно посмотрел на хозяина и встал на ноги. «Мне кажется, его уже пора отпустить». «Я буду его навещать и кормить». «Ни в коем случае», — Виттани тихонько возразил. «Лучше оставить это слугам. Тебя все знают, и люди того человека точно быстро нас вычислят, едва заметят завидную регулярность твоих визитов на Хайд-Роуд». «В таком случае я искренне не понимаю, зачем мы нужны здесь и сейчас?» «Ажиотаж», — Равьен снисходительно пояснил. «Скоро прибудут повозки с провиантом, и мы должны торжественно вручить Клэрис Аблен, точнее Виспери, поздравительную карточку и желание моего отца участвовать в ее благотворительном фонде». «Вот как?» «Она, да будет тебе известно». Сынок Пеппера не изменял своей надменной манере. «Специально вышла замуж за дворецкого Дирхема Коуля, чтобы жены охотнее отпускали своих мужей к портнихе». Ранее начали ходить слухи, будто здесь устроили тайный бордель, поэтому-то многие из аристократов, опасаясь за свою репутацию, были вынуждены отказываться от визитов и участия в подпольных азартных играх. И именно для этого был организован благотворительный фонд. Виттани мне улыбнулся. «Чтобы оправдать сразу две вещи. Клэрис – модистка, которая шьет платья женщинам, а еще от жен, секретарей, поверенных и иного банковского персонала сложно скрыть исчезновение со счетов господ крупных сумм денег. Тогда-то на выручку якобы праведным благодетелям приходит благотворительный фонд «Сирот Истера». «Туда влито столько денег», – проворчал Равьен, а я усмехнулась. Когда дело касалось денег, старший сынок Пеппера превращался в настоящего скрягу. Я невольно поправила шляпку из моего нового наряда, который мне подарила графиня де Альетти. Не буду скрывать, вынужденный брак с Виттани мог стать для меня хорошим шансом поправить финансовое положение, ведь после завершения разыгранной пьесы мне полагаются внушительные отступные». О чем я не могла и мечтать, да и задание для Истленда было выполнено с блеском, потому что мы с Мэри разделили ту часть информации, которую необходимо было слить для прессы, чтобы поднять настоящую шумиху, дабы создать искусственный ажиотаж вокруг понятной персоны. Немаловажная роль была отведена Тиане, Мэри и даже Оши. Все четверо мы стали невестами. Две свадьбы полагалось сыграть в ближайшее время, чтобы завоевать доверие публики. Еще две так и останутся помолвками до завершения грандиозного плана по разоблачению интригана по имени Дирхем Коуль. Короткая «пора» отвлекло меня от мыслей. Я окинула взором угловой домик маминой конкурентки и с нескрываемым удовольствием подумала о том, что буду лично присутствовать при столь знаменательном событии, как вручение письма мистера Пеппера. Телеги прибыли на эту улицу немногим ранее и сейчас полностью загородили весь проезд. Бочки, ящики, коробки. Все они были под завязку набиты свежими, скажем так, товарами и даже вином, разлитым из чанов, в которых, вероятно, присутствовал подброшенный яд. Узнать наверняка, отравлена ли еда, приготовленная в последние дни, никто не мог, а пробовать и вычислять испорченный товар — слишком большие издержки, которые было предложено превратить в большую благотворительную кампанию на зло Коулю. Даже не представляю, куда они все это денут. «Вот и узнаем». Равьен пожал плечами, будто уже смирился с неизбежным. «Думаете, выкинут?» «А у них есть выбор». Вита не задался вопросом. «Если пища отравлена, она непригодна к употреблению. Если нет, то Дирхем 10 раз подумает, прежде чем принимать подарок от Пеппера, подозревая уже своего врага в попытке навредить». В любом случае, какое бы решение ни принял попечитель фонда, оно поставит его в тупик и, возможно, создаст сильные репутационные издержки. Ведь никто ранее не думал, что жертвовать можно не только деньги, но и еду. А главное, куда они все это денут? Неужели выбросят? Так репортеры узнают. «И все-таки твоя мать гениальная женщина!» Вита не усмехнулся. «Изначально должность гения занимал в нашей семье именно мой отец». «Мы просто не замечали ее таланты», — Равьен пожал плечами. «Кстати, о талантах». Вита не перевел на меня многозначительный взгляд. Я чудом не покраснела. А оказывается, он опять про Тиану. «Что это за магия такая, поговорить с цветочками?» «Я знаю не больше вашего», — пожала плечами, скрывая жгучее разочарование. «Но как же хорошо, что Ти не соврала, а действительно связалась с Молли, едва проснулась в самый разгар обсуждения плана. Нам удалось существенно упростить себе задачу. И предстоит еще больше, ведь нам нужно уговорить вашу мать, чтобы она поехала вместе с нами». «Узнав, что я скоро выхожу замуж, она сама первым делом начнет паковать чемоданы и напросится сшить мне платье». «В этом есть какая-то проблема?» Дипломатично осведомился Витани, аристократ до мозга костей. «Если необходимо, я готов переговорить с матушкой, чтобы она выделила одну из своих модисток, скажем так, в помощь». «Да я переживаю из-за другого», — смущенно потупила взор. «Ведь я уже успела отвыкнуть от ее опекающего внимания, и, честно признаюсь, с каждым днем мне все больше это нравится». Равьен удивленно вскинул брови. «Самостоятельность и отсутствие излишней опеки». «А, как я вас понимаю. Наш батюшка по-прежнему считает своим долгом отчитывать нас в своем кабинете, наставляя на путь истинный». «Тогда решено». Вита незаговорщицки мне подмигнул. «Мы перепоручим вашу матушку Гриджстоуну-старшему. Все же им вдвоем, думаю, будет что обсудить. Например, проведение нашей церемонии в поместье Огуречного края. Ведь Мэри и Этьен сочетаются в один день с нами. Чтобы не делить гостей и, наоборот, усилить ажиотаж, обе церемонии пройдут в поместье Стоунов». «И все-таки это не покажется странным Дирхему Коулю?» Я не могла отделаться от мысли, что весь этот фарс с легкостью раскроют. «Две свадьбы в один день! Не получится ли так же, как с отбором невест? В конце того дня конкурсанток заставили выйти в центр зала, представиться и прилюдно признаться в цели участия». «Мы сделали самостоятельный выбор», — Равьен пожал плечами. «И пусть кто-то попробует доказать обратное». «Ну, это понятно. У вас элегантная Тиана. Единственная поистине знатная дама на всем отборе невест, что, кстати, странно. Но как бы Джульену? Он и Оша искренне ненавидят друг друга». «О, поверь, у них много общего». Витта не улыбнулся, а мы с сынком Гриджстоунов переглянулись. Но ответа нас не удостоили, а лишь отвлекли словами. «А вот и действующие лица. Кажется, нам пора показаться». Столь не кстати на улицу выскочил благоверный Клэрис Виспери, явно предчувствуя неладное из-за собравшейся толпы у его дома. «Что здесь творится?» На улицу вышел дворецкий Коуля. Одет с иголочки, зализанная челка, безупречная ливрея и белые перчатки, а в его взгляде читалась одна простая мысль. «Вы все пыль под моими ногами!» Надменный и преисполненный достоинства, он, однако, добавлял комичности ситуации грозным размахиванием рук. «Что вы все здесь толпились? Расходитесь! Расходитесь! Каретам высоких господ не даете проехать!» «Каким каретам?» — удивился кто-то из толпы зевак. «Да тут яблоку негде упасть, одни повозки горохового короля. Веточка вон блестит по бокам телег». «Уважаемый!» — низкий бархатный голос Равьена невольно заставил задумчиво застыть на месте. «И почему рядом с нами он не демонстрировал подобных манер? Или всему виной публика, столпившаяся на тротуаре? Сейчас начнется!» Шепнул мне Витани и придержал дверцу, чтобы выпустить наружу кота. Я замыкала процессию, когда мне галантно помогли выбраться из экипажа. «Я правильно понимаю, мне не придется принимать участие, только улыбаться и иногда кивать. Мы взяли тебя с собой, чтобы позже заехать к твоей матушке и забрать ее в поместье, поэтому да, сейчас тебе не придется говорить, если, конечно, ты не пожелаешь перекинуться словечком с Клэрис Виспери». Припоминая недавний разговор, я поняла, что тайный замысел моего участия в этом представлении — подлить масло в огонь. Мамина конкурентка должна вспылить от одной мысли, что я ее обошла с выгодной партией. А культурный Виттани не стал опускаться до подобных предположений, ставя на то, что все само собой случится, а уж они с Равьеном постараются достичь успеха в нынешнем представлении. «Леди?» Вид коснулся рукой козырька, приветствуя одну из прохожих. Я улыбнулась и раскрыла газету, которую по-прежнему держала в руках. Не отказала себе в удовольствии, купила последний выпуск «Исленда» и порадовалась совместным трудам. Мэри сделала основную работу, обладая будто неиссякаемой фантазией. Мой же лексикон не был столь красноречив, скорее литературен, но в целом последние три абзаца, добавленные в статью с моей подачей, вышли, на мой взгляд, крайне удачными. Пока мы продирались через зевак к основному месту действия, Равьен уже начал вовсю распинаться перед медленно багровеющим дворецким Коуля. «Мой отец принял слегка скоропалительное решение, а, как вам известно, он бывает иногда импульсивен. Но дабы сгладить негатив конкурсанток, он принял решение направить заготовленный провиант для проведения отбора невест на иные нужды. Сироты, бедные дети и взрослые, лишенные родителей. Их жизнь под угрозой, и я считаю своим долгом донести до вас, мистер Виспери, что все наше семейство хочет внести посильную помощь в это благое дело. Сверх того, мой отец отправил сюда консервы и закрутки в достаточном количестве, чтобы прокормить воспитанниц домов скорби всего королевства». «Ящики с темным и светлым фре!» присвистнул мужчина из толпы, но его тотчас принудили замолчать поочередным шиканьем с разных сторон. «Вот бы и меня приняли в дом скорби!» Получив подсказку со стороны, старший из братьев Стоун продолжил распинаться. «Мой отец также желает преподнести всему вашему благотворительному обществу разные сорта фре, чтобы вы поступили с ними по своему усмотрению, устроили распродажу и пустили деньги на благотворительность, или же употребили лично в качестве поощрения за проделанную работу. Ведь, как видите, здесь предстоит проделать немало». Равьен махнул рукой в сторону улицы. «Но что еще интереснее, у меня к вам есть личное предложение, не для лишних ушей, и не могли бы мы пройти внутрь и переговорить приватно?» Мы с Витани наконец протиснулись к крыльцу углового здания Хайдроуд 17 и поднялись на одну ступеньку вверх. Виспери сомневался и стоял молча, жевал губы. Его нервное состояние читалось отчетливо. Казалось, с минуты на минуту он упадет в обморок, как какая-нибудь девица. Однако на выручку мужу вышла супруга, которая слышала весь разговор в приоткрытую дверь. «Идемте, господа, мы вас выслушаем». Она натянуто улыбнулась и обратилась к толпе. «А всем остальным, прошу, расходитесь, здесь нет ничего достойного вашего внимания». «Не, в одной такой тележке собран весь мой годовой заработок. Дайте хоть насладиться подобным чудесным зрелищем. От одного вида вон на те огурчики у меня рот наполняется слюной», — проворчал другой. Сразу несколько людей из толпы усмехнулись. А Витани, Лара и Равьен, наконец, вошли внутрь и были удостоены свирепого взгляда самого Дирхема Коуля, попечителя благотворительного общества сирот Истера, который сейчас испытывал жуткую головную боль. Ведь ему пришлось прервать начатый бойцовский поединок из-за творящегося наверху безумия. Один единственный вопрос, который волновал его сейчас – как поскорее заставить людей разойтись, чтобы встревоженные высокопоставленные джентльмены смогли беспрепятственно покинуть здание, если не через парадный вход, то хотя бы через задворки? «Говорите сразу, что вам нужно от меня!» – прошипел яркий представитель палаты лордов с затаенной злобой в голосе. «Что это за вид? Неужели у нас мода на пепельных блондинов?» «Честно признаюсь», — в разговор вступил Витани, — «я всегда завидовал вам, мистер Коуль, вам и эльфам». Глаз у собеседника дернулся. Я насупилась и придала лицу серьезный вид. Абсурдность сказанного неплохо забавляла, но я сдержалась, за что была вознаграждена пожатием руки. Мой будущий супруг держал руку на пульсе, моем пульсе, буквально. «О, я тоже, но мы сейчас не о том». Равьен вернул тему разговора в прежнее русло. «Как я уже сказал ранее, у нас для вас искренний подарок. Вот!» Он достал из-за пазухи кричащий красный конверт с золотистой каемочкой, прямо-таки источающий ароматы женских духов розы и лаванды, и протянул его Дирхему. И ведь ни единый мускул на лице не дрогнул, не мешая столь искренне продолжить исполнять отрепетированный спектакль. «Что здесь?» Коуль не спешил открывать конверт и брезгливо держал его лишь двумя пальцами. «Это пожелание моего отца». Невинно и даже как-то неприлично признался сынок Пеппера. «Мы хотим поучаствовать в вашем благотворительном фонде, и, зная наперед, что получим отказ, взяли на себя смелость привезти провиант прямо к вам, чтобы ускорить процесс вашего согласия». «Шантажируете меня, да?» «Ни в коей мере». На мой взгляд, вышло чересчур театрально, но Дирхем сейчас опустил взгляд к конверту и не замечал гримасы собеседников, что было нам только на руку. Наконец он отважился вскрыть конверт и тихонько ругнулся себе под нос. «С нами леди!» Витани вышел вперед и отгородил меня собой, правда, руку не отпускал. «Вы же джентльмен! Джентльмен!» Коуль вскипел. «Джентльмен! Тогда по какому такому праву вы притащились ко мне сюда и сучиваете неподписанное любовное послание? Ой!» Равьен выхватил бумажку и слегка покраснел ушами. «Прошу простить! Я получил это письмо утром. Многие из претенденток по-прежнему хотят видеть меня в качестве собственного мужа». И он снова занырнул рукой во внутренние карманы пиджака. «Это... или, может быть, это...» Равьен стал вытаскивать за раз по три письма разных цветов и размеров. «В общем, где-то здесь точно должно быть послание моего отца. Сейчас, сейчас. А вы тоже, прошу вас, помогите мне, а?» Обернувшись к Витани, он протянул и ему стопку со словами. «Посмотри, есть ли тут письмо моего отца?» Мне также досталось несколько писем, которые я добросовестно вскрыла и с честнейшим видом принялась читать и качать головой. «Признание в любви и счет из клуба», — произнесла я. «У меня подобная история». Дирхем, глядя на нашу наглость, будто вовсе проглотил язык. Глаза истинного аристократа злобно сузились, прежде чем их хозяин с ненавистью процедил. «Это что? Месть такая? За что?» Сынок Пеппера высказал недоумение. «За то, что на нашем отборе не было ни единой аристократки Истера, и вы к этому причастны?» «Право слово, мы все не в обиде. В конечном счете мы нашли себе любимых, и двое из нас в скором времени обвенчаются. Поэтому позвольте пожать вам руку, дорогой Дирхем». «Да как? Да что? Да, нет, вы явно не туда пришли!» Мистер Коуль плотно сцепил зубы, глубоко вдохнул и выдохнул. «В моих силах стереть вас в порошок. У меня есть расписка вашего брата, и все имущество Пеппера скоро пустят с молотка». В комнате на минуту воцарилась тишина, прежде чем Равьен хмуро произнес. «А вот теперь, пожалуй, мы перейдем к делу». Его грозный холодный голос резко контрастировал с добродушными интонациями, которые он демонстрировал минуты ранее. Как-никак не зря его прозвали лицемером, и сейчас я поняла, почему. Он был хорош. На самом деле хорош, потому что мурашки так и бегали по коже из-за расчетливого цинизма в его словах. «Мистер Коуль, «Всем нам известно, чем вы тут занимаетесь, и жаль, с нами, леди, я не могу выражаться, как хочу. Но вы наверняка не раз и не два задавались вопросом, почему же Этьен не явился по первому вашему зову той ночью, не так ли?» Дирхем поджал губы и молча внимал. Видно было, что он пропустил удар, но пока еще не сдался, а наоборот, копил силы нанести противнику поражение. «Так вот, Молли у нас. Мэри выходит замуж, а расписку свою можете съесть на завтрак, обед или ужин, полив сливочным соусом, потому что слабо верится в то, что набежавшие проценты за какой-то месяц многократно превосходят сумму долга». И что это за формула такая? Но главное, тот самый боец. Зная вас, я не удивлюсь, что его останки уже давно лежат в канаве, а значит, Этьен освобождается от долга, выплаченного за его жизнь. «Он жив», — сдержанно ответил Коуль. «И если вы пройдете со мной вниз, то вы воочию убедитесь, что условия расписки сохраняются. Что же до формулы, то уж так и быть, я покажу ее вам». «Прошу меня простить, но леди не место в рассаднике порока», — с жаром возразил Витани, а я, наконец, догадалась, что послужило веской причиной для отказа. Тонкая аристократическая игра казалась невероятно увлекательной, если бы на кону не стояла моя жизнь. И сейчас я с удивлением обнаружила, что увязла в историю по самую макушку, но, как ни странно, не хотела из нее вылезать». Дирхем смерил нашу парочку недовольным взглядом, однако несколько мгновений спустя кивнул дворецкому и приказал: «Следи за ними, а я схожу к сейфу». «Да, ваша светлость». Слуга с достоинством кивнул. «Итак, еще один плюс нашего здесь пребывания. Мы получили очередное подтверждение слов Тианы. Расписки он хранит в поместье на Хайдроуд-17. Друг Оши жив, хоть и по-прежнему участвует в подпольных боях. Вишенкой на торте стал тот факт, что сама эльфийка весьма уклончиво объяснила способности слежки и что якобы для этого ей нужно живое существо на территории врага. На том же самом совете единогласно, если не считать владельца животного, был выбран именно Пушок. Ведь кошка-малышка оказывается беременна и поэтому ведет себя столь враждебно, стоит лишь попытаться взять ее на руки». Откуда Тиана узнала, ума не приложу. Да и в целом я до сих пор перевариваю все сказанное на прошлом собрании. «Вот она». Дирхем держал в руках раскрытую черную бархатную коробочку, в которой вместо колье лежала слегка помятая по краям коричневая бумажка. «Как вы можете видеть...» «Пример с конвертами должен был вас убедить, не так ли?» Равьен скептически вскинул бровь, а я поняла, тонкий намек был искусно исполнен и нашел своего ценителя среди нас. «Хвалю!» — Коуль улыбнулся. «Вы застигли меня врасплох, но и я не так прост. И чтобы убедиться в правдивости моих слов, позволю прочитать расписку только ей». Он указал пальцем в мою сторону. «Лара, будь добра!» — тихонько попросил меня Витани. Его рука опустилась на мое плечо, а я, как и полагалось случаю, смущенно потупила взгляд. Пусть враг думает, что я глупая и безмозглая, однако мамин грозбух веду сама практически без ошибок, хоть и не обучалась основам хозяйственного учета. «Можно? Правда?» — голос почти мне изменил от испытанного волнения. «Прошу», — Коуль кивнул, напутствуя. «Но если с бумажкой что-то случится, вас, моя дорогая, я из-под земли достану, чтобы самолично вынуть все косточки до единой из вашего тоненького скелета». Немного помолчав, многозначительно добавил: «Живьем». А вот теперь мне действительно стало страшно. Не знаю, каковы дальнейшие планы всей нашей компании, но шанс получить могущественного врага в лице герцога возрастал многократно, и никакие деньги в качестве отступных не смогли бы компенсировать сей факт. Но отступать было уже поздно, и на кону стояла не только моя жизнь, поэтому я послушно вышла вперед и вчиталась в написанные ровным почерком строчки. Ужас, отразившийся в моих глазах, заставил Коуля торжествующе ухмыльнуться. «Каждую неделю сумма увеличивается в полтора раза. Гасить долг частями запрещено, только полной суммой. Владелец долга оставляет за собой право отказать в погашении, если заемщик пытается погасить долг не в день очередного начисления процентов. Еще раз оглядела бумажку и тихонько уточнила. «Но простите, здесь не указано число». «А вот это уже ваши проблемы, не так ли?» Дирхем Коуль забрал у меня расписку, спрятал и торжествующе помахал коробочкой в воздухе. «Так что можете идти и давиться сливочным соусом до тех пор, пока он у вас есть». «Что ж», — Равьен, в отличие от меня, панике не поддался. «В таком случае позвольте пожать вам руку. Вы отлично обыграли моего брата, но знаете, он неважный заемщик, как и слабый азартный игрок. Сегодня он есть, а завтра ищите его по всем королевствам. И как жаль, что мы не несем абсолютно никакой ответственности за его судьбу». После секундной паузы наследник Пеппера едко добавил: «Это к слову о сливочном соусе. А пока у вас на улице разгружают горы провианта, которым вам придется давиться самому или же поискать себе подмогу. Удачного дня!» Двумя пальцами старший из братьев Стоун коснулся полей шляпы, которую, вопреки этикету, не снимал в помещении. Витта не последовал его примеру, но вот он... аристократ до мозга костей, вначале надел головной убор. Я взяла под руку будущего супруга и с превеликим удовольствием покинула удушающее помещение на Хайдроуд-17. Интерьер, обои, цвет занавесок оказались вне поля моего внимания, ведь я все это время следила за реакцией пепельного блондина средних лет, поражаясь такому разнообразию гримас ненависти и презрения, уместившихся на его лице с аристократически утонченным профилем. Повела плечами, сбрасывая невольное оцепенение. Толпа молча расступилась перед нами, но я этого даже не заметила. Продолжила повторять в уме строчки расписки, которую прочла. Вот и Равьен сразу все понял. Едва Витта не помог мне забраться в экипаж, сынок Пеппера забрался следом и протянул мне бумажку вместе с огрызком карандаша. Я приступила к делу, прямо на коленях, стараясь повторить не только слова, но и почерк. «Вы действительно спрячете Этьена?» — тихонько уточнил Вит. А его друг лишь буркнул недовольное. «Не здесь». На том разговор между нами был окончен, и послышался негромкий стук костяшек пальцев по потолку кареты. «Отправляемся!» «Да, сэр!» прозвучало следом. И, конечно, «Но пошла!»